Ангел, разомлев от женских прикосновений, размечтался, осмелел и стал подбираться своей хапалкой к моим булочкам. Как вдруг что-то пошло не так. Мои, ну пусть будут спасители, видят, демоны старались как могли, отвлекая с собой гигантскую собаку. В общем, моих освободителей начало колбасить и не по-детски. Я, уже будучи напуганной до чертиков перспективой превратиться в обед, перетрусила еще больше. Ангела и демона ломала и корежила. Некая магическая сила тянула их друг к другу, а между ними металась несчастная я, не зная, куда деться и какую магию применить. А потом обоих потусторонних женишков накрыло возмездием. Их рвануло друг на друга. Я успела отпрыгнуть. Видимо, инстинкт самосохранения сработал. И демон с ангелом схлопнулись на секунду. Чтобы в тот же самый миг разъединиться и отскочить, каждый со своей уже противоположной стороны. Мы все втроем стояли в шоково-непонимающем состоянии, не врубаясь, что произошло. Тут все три контракта засветились. Мой вылетел из кармана и повис в воздухе. Строчки забегали по пергаменту. В километрах информация была найдена одна и подсветилась красным. Напротив строки появилась аккуратненькая галочка. Я взглянула на потусторонних парней и сглотнула. На меня смотрели. Смотрели. Засмеявшись, я плюхнулась на землю и стала колотить рукой по горелой траве. Все напряжение и страх вырывались из меня истерическим ржачем. Демон-альбинос с кучеряшками и позолоченными рожками переглянулся с брутальным ангелом. У последнего волосы торчали вверх пылающим иракезом. Подведенные черным глаза ангела уставились на брательника. Адаманта перекосила, а диаманта отчетливо передернула. Оба женишка схватились за контракты. Вчитались и дружно задрали головы к небу. Стоял незамысловатый яркий и сочный день. В адских весях буднично бодренько погромыхивало. Я никак не могла унять хохот. Живот болел от смеха, а глаза заливали слезы. Это была черная демоническая неблагодарность с моей стороны. Я ничего не могла с собой поделать. Смех, как лекарство от всех бед. Я должна была принять эту дозу. Потусторонние силы, нарушив контракт, подошли ко мне днем, ближе, чем на 2 метра, и поплатились за это тем, что они склеились своей сущностью. Демон получил все атрибуты высших небесных сил, а ангел щеголял внешностью и энергией сильнейших подземных жителей. Надо сказать, моя демоническая ангельская натура дрогнула. Я почувствовала к парням острую приязнь. Надо же, бросились ко мне на помощь, забыв про опасность и контракт. Я шагнула к женишкам, желая поблагодарить. Потусторонние силы дружно сделали шаг назад. Меня согнуло в очередном приступе гомерического хохота. Посмеявшись, я заметила старых знакомых. К нам, ведомая пакостником-злодейкой, подошли княжна третьего круга ада и ее венценосный отпрыск. Как я не угадала сразу? На макушке у потусторонних особ острые наросты, в круг, княжеские короны. А я думала просто костяные гребни. Цербера покусилась на моих спутников, впавших в оцепенение и ступор. Погладила по головке убогого демона, по ее мнению родившегося альбиносом со всеми атрибутами светлой стороны, то есть в мире ада уродом. Участливо похлопала по плечу обвешанного цепями и декорированного шипами ангела, как бы говоря, «Понимаю, подростковый возраст у всех бывает, но у некоторых не проходит и задерживается до преклонного возраста и седых волос». Я же старалась не смотреть на эту сладкую парочку твикс, поменявшихся своей сущностью. Опасаясь очередного приступа веселья, которого мне не суждено пережить по причине безвременной кончины от смеха, я обратила свое внимание на Церберу. Княжна Ада зарычала, пуская слюну. На своем гавкающем языке гигантская мамаша объяснила мне, что однажды она просто не нашла дитя в его колыбельке. От стресса расстроенная Цербера стала заедать горе всем, что не попадалось под горячую руку. Чтобы обезопасить себя от поедания, мелкие демоны стали обкрадывать другие круги ада, стараясь унять демонический аппетит расстроенной матери. Я понимал несчастную демоницу. Потерять своего ребенка – тяжкое испытание. Еще тяжелее не знать, где он и что с ним. А уж впасть в обжорство – многие этим и без стресса страдают. Княжна стояла предо мной, пережевывая подобранную из земли тушку грешника. Так вот почему фу жрет, что не попадя. Родственные гены легко просматриваются. Возможно, адамант подобрал псину где-нибудь на одном из кругов ада? Главное, чтобы не оказалось, что это он стащил детеныша. При этой мысли я покрылась потом. Вряд ли в поменявшихся потусторонних силах Цербера узнает похитителей. Но чем черт не шутит? Кажется, дождь собирается. Проблеяла я, как овца, схватила сопротивляющихся нарушителей договора и кинулась прочь. Нам уже пора. Счастливой и долгой жизни. Мы быстро удалялись в сторону очередного круга ада, спускаясь по спирали вниз. На карнизе стояла демоница, прощально помахивая полуоткушенной душой нам вслед. Пес Фу гавкнул пару раз на прощание, а потом заскулил, вспоминая, что его все-таки мне подарили. А мы драпали, убегали так, что комья пепла летели из-под пяток. Демон и ангел, подергавшись в моих цепких руках, успокоились и смирились. У меня не было времени объяснять им, что дважды за один и тот же проступок не наказывают. А если и наказывают, то они рады-радешеньки будут поменяться сущностями обратно. Правда, моим надеждам не удалось сбыться. Проклятие было стойким и длительным, во избежание, так сказать, дальнейшего нарушения договора. Ага, именно так. Договор с большой буквы «Д». Пес Фу завыл на три морды разом. Этот звук тоской отозвался в моем сердце, и я... Вот же ж зараза! Обернулась. Да пропади пропадом, подлая женская натура! Я буду скучать по этому трехголовому слюнногонному аппарату. Но недолго. Что там происходит? Кажется... Бежим! Быстро! Вне себя завопила я, увидев, как псина отпрашивается у мамочки погулять с нами. Мы взяли ноги в руки и припустили. Собака, с радостью брызгая слюной, побежала за нами. Видно, родительница Уфу оказалась не самая серьезная и всеразрешительно либерально настроенная. Или негодник-пакостник-злодейка решили, что мама занянчит их до смерти, а они уже вполне сформировавшиеся взрослые потусторонние силы и могут гулять, где им вздумается. Когда мы пробегали мимо четвертого круга ада, у меня глаза на лоб полезли. Столько золота, и среди этих куч стоят души людей. Лаются промеж собой, как собаки, отбирают и суют друг другу позвякивающие мешки. И так до бесконечности. Задавим в себе здоровое желание схватить горсточку драгоценностей, ведь в них кроется подвох. Возьмешь хоть одну монетку, прилипнешь к местности навечно. Так и будешь стоять, воткнутый в кучу золота, медленно истлевая и превращаясь в призрак. Пятый круг ада порадовал родными названиями над обширными зловонными лужами. Болталка, чат, форум. В каждом из водоемов вонючей жижи сидели обреченные души, ели кактусы и пускали пузыри. Иголки в языках мешали им гневаться и кричать. Над ними в небе высилась общая надпись «Тикские болота». Река, падающая в кромешную гиену, разливается по равнине пятого круга. Чавкая и застревая, кое-как пробрались насквозь, благо этот круг маленький. Отдышались мы только на следующем круге, ада, шестом. Но было поздно. У наших ног сидел тяжело дышащий, догнавший нас пес Фу. Отвязаться от собаки не получилось. Мы, пыльные и усталые, рухнули там же, где стояли. В бессилии заползли в какие-то скалы, свернулись калачиками, все вчетвером, и уснули. Проснулась я от того, что кто-то пускал на меня слюни. Встав, я столкнулась с себя ангела. Крылатый, брутальный тип, без зазрения совести, навалился на меня и оглушительно храпел. Теперь, после нарушения договора и наказания, ему было глубоко пофиг, когда и как подходить ко мне. Ранее кучерявый, а теперь приблотненный ангел чувствовал себя в новой ипостаси, как рыба в воде, и даже заставлял немножко трепетать девичье сердце. Все эти демонические атрибуты, кожа, заклепки, шипы и тяжелые говнодавы на рифленой подошве невероятно ему шли. Этакий хулиган. Ах, дамочки тают, падают к ногам порочного ангела и сами складываются в штабеля. Прикорнув сбоку, деликатно сопел Фу. Рогатого нигде не было видно. Я смотрелась. Мы заночевали в развалинах какого-то города. Каменные стены, рассыпавшиеся от времени башни, окна домов смотрели на нас пустыми проемами. Невдалеке шумело. Одна из рек ада огибала разрушенный город. Оставив спящих, я пошла на плеск и звуки. Воды? Как бы не так. Оплавляя берега и полусожженные кирпичи крепостной стены, мимо протекала лавовая река. В свете яркого утреннего солнца на ее пылающей поверхности выделялась фигура. Я примерзла к песку пятками, судорожно ловя отваливающуюся челюсть, пытаясь угомонить гулко бьющееся сердечко. Посреди реки стоял рогатый. Зайдя по колено в воду, он, абсолютно голый, как ни в чем не бывало, плескался в лавовом потоке, поливая себя расплавленной пенной магмой, довольно отфыркиваясь и мотая рогатой башкой из стороны в сторону. Мой хвост сам с собой вскочил, сделал стойку. «Яху!» и уставился острым концом на обнаженного демоняку. Хвост, бесстыдник. Я схватила его за кончик, закрывая обзор. Демонический охвосток нетерпеливо вырвался и повторил указательное движение, говоря: «Не мешай! Имей совесть! Дай поглазеть!» В общем-то, я с ним была согласна. Посмотреть там было на что. И поэтому, потакая своей дьявольской рогатой половине, тоже глазела во все зенки. Хотя ангельская моя половина то краснела, то бледнела в итоге. Не разобравшись в цвете, пошла пятнами. Адамант явно наслаждался купанием, и я его понимала. Сама бы не отказалась от горячей ванны. К тому же, в лучах демонического солнца он выглядел сногсшибательно. Без своих адских атрибутов он смотрелся вполне по-человечески. Исчезли острые когти, превратившись в обыкновенные мужские пальцы с аккуратными округлыми ногтями. Волосы стали мягче, шелковистей. Рука сама так и тянулась потрогать. Когда у демоняки был жесткий, торчащий, как иглы дикобраза, хвост, такого желания не возникало. А кожа светлая, нежная, как попка младенца. Такой обзавидуется любая девушка. И томные черные глаза под густыми ресницами. Рррр! Херувим, да и только. Демон резко обернулся. Я была застигнута за постыдным подглядыванием. Стало совестно. Я даже покраснела. В смущении ковыряла ногой берег лавовой реки, пока не доковырялась. В пепле и песке виднелся прямоугольный предмет. Стараясь сделать вид, что я здесь вовсе не для того, чтобы любоваться мужскими прелестями, а исключительно в исследовательских целях, я нагнулась и вцепилась в торчащий предмет, с усилием вытаскивая его. Это была вывеска, указатель пути, древняя, как окаменелости мамонта. На испещренной выбоинами и трещинами поверхности было написано «Город Дитт». Ко мне подошел демон, нависая и подавляя своим громадным ростом, и тут же подхватил меня на руки. Вот так, прямо вместе с вывеской, легко, словно я ничего не весила, будто я перышко. Все, мне капец. Краснота, смущение и стеснение стало расползаться шире по телу. Ты обожжешься, не подходи близко. Голос отпад. Сильный, вибрирует в широкой демонической груди. Я размякла и растеклась лужицей. Но какая-то гордая часть моей натуры все же взбунтовалась. Я задергала, замотала ногами и руками, стараясь вырваться из мускулистых хапалок. Отпусти меня! Поставь на ноги! Я и сама могу! Не отпущу. Даже если ты мне будешь приказывать, как моя демоница. Просто не могу и все. Пока ты наполовину человечка, все связанное с огнем опасно для тебя. Я вынужден позаботиться о твоей безопасности. Плохо, что я только сейчас заметил, как ты подошла слишком близко к Лаве. Как его демоница? Я своя собственная. Приказывать? Даже не знала, что в аду всем распоряжаются женщины. А что, у них среди демонов матриархат? Мне уже в аду нравится. Правильная система. Пока Адамант вышагивал прочь от огненной реки, я на его руках расслаблялась и млела. Уже и забыв, как это замечательно, когда кто-то сильный решает за тебя твои проблемы. Можно перестать напрягаться, отдохнуть, да и вообще. Забота, она всегда приятна, даже кошке. Ида расслаблялась. Стыд-то какой! Замечтавшись о девичьем, я не сразу заметила. Хвосты наши миловались вовсю, сплетались змеями, завязывались в узлы и дружески терлись друг от друга. Ну и срамота. Я отдернула свою демоническую часть, мысленно пообещав отвинтить ей рога, если будет ставить меня в неудобное и, хуже того, зависимое положение перед потенциальным окольцевателем. Именно так и в подобных выражениях, ведь этому чертову демоняке так сильно хочется заключить со мной брачный союз, и все из-за того, что мне не посчастливилось быть наследницей престола. Если бы не это обстоятельство, я бы сама быстренько окрутила рогатого.